свет. Спонтанные мысли, разговоры со сладко вспоминаются люди, которых давно нет. Собираю витраж, разбитый когда-то затуманенный остров среди пустыря. Погоняет потоки моего сознания, как мне хочется встретить рассвет у себя. Но я молча терплю холод и знания. Законная ночь, плавающийся, утопающий в моих землях уже. Почему я не сплю, вот уж много лет, видимо, ко мне. Скользаем вдали, и луна оставляет свой пост на утро. Все закончится светом, и днем впереди. У меня на душе все станет смутно. Я когда-то приду и открою дверь, забуду тоску московских сосен. О, как жду я тебя, мой заветный день, ночной листопад, завершающий осень. Совпадая ночь, плавающийся, утопающих твоих весенних уже. О, как жду я тебя, мой заветный день, ночной листопад, завершающий осень.